Глава 9. Алена. Я проснулась с бешено колотящимся сердцем и не сразу поняла, что разбудил меня будильник. Захотелось швырнуть мобильный в стену, но я сдержала порыв. В любом случае, сегодня увижу продолжение. А в голове все крутилась фраза Ланселота, и я не сразу поняла, что меня в ней зацепило. Не знаю, желала ли Гвиневера рыцаря, или там просто интерес был столикой физического увлечения. А вот я Константина желала. Воспоминания о первом поцелуе не давали мне вчера заснуть и до сих пор жгли мою душу. Я провела пальцами по губам, будто пытаясь стереть невидимый след. И неожиданно вспомнила, что Ланселот поцеловал Гвиневеру именно так, нежно и осторожно, будто просто пробовал ее губы на вкус. Стоп. Получается, эти сны – это игры подсознания, которые выдают таким образом переработанную информацию? От этой мысли я почувствовала дикое разочарование. Где-то внутри я уже начинала думать, что Габриэль – мое прежнее воплощение. А как же Артур? Кто он? И эти сны, ведь они снились мне и раньше – без подробностей, но Ланселот ко мне точно приходил в сновидениях с самого детства. Или я в детстве просто мечтала найти себе защитника от жестокой жизни. Так и не придя к какому-то заключению, я поднялась с кровати и, захватив вещи, направилась в ванную комнату. Пока принимала душ, снова в голове прокручивала вчерашний разговор с Ермолаевым. «И почему я такая упрямая?» Ведь он мне нравится, можно было сделать вид, что согласна на его вид отношений и попытаться вывести их на нормальный уровень. Ага, если бы еще у меня инструкция была, как это сделать, то, возможно, я бы и рискнула. А так я с мальчиками и не встречалась толком никогда, а уж как вертеть мужчиной даже Саша толком не знает. Так что совета спросить не у кого». Хотя Даша уже дала мне совет насчет Константина не связываться с ним. А меня все равно тянет, как мотылька к огню. Да еще и эти случайные встречи. Так бы я смогла забыть уже его. Сборы не заняли много времени. Кофе с бутербродом с сыром. Второй бутерброд в рюкзак. Набрасываю ветровку и бегу к остановке. А на улице еще прохладно не по-летнему. Троллейбус, переполненное метро и еще одна пробежка до института. И я заваливаюсь в аудиторию до звонка. А народу отчего так мало? Даже Даши еще нет. Хорошо, если половина группы наберется. Появившийся со звонком преподаватель недовольно оглядел аудиторию, но консультацию провел полную, даже на вопросы ответил и отпустил всех пораньше. Меня только попросил задержаться. «Доставай зачетку Антонова», — сказал Михаил Ильич. Я пару раз изумленно моргнула, прежде чем поспешно выполнить требуемое. Преподаватель психологии минуту изучал ее, а после быстро вписал оценку за завтрашний экзамен. Твердую и красивую пятерку. «Спасибо», — со счастливой улыбкой сказала я. «А ведь говорили, что у него оценку автоматом не получить». «Свободно, Антонова», — строго сказал Михаил Ильич. И только закрыв за собой дверь аудитории, я позволила себе радостно завизжать. «Чего ты?» — спросила сокурсница. И я на радостях показала ей зачетку. «Поздравляю, повезло же тебе!» А в голосе проскочила легкая зависть. Но от Насти подвоха я не ждала. Вместе мы дошли до метро, но уже в вестибюле у меня зазвонил телефон. «Наталья Ивановна, моя начальница в курьерской службе». «Лена, добрый день, не отвлекаю?» «Добрый, нет, не отвлекаете», — откликнулась я, отходя в уголок, подальше от людского потока. Остановившаяся Настя вопросительно посмотрела на меня, я махнула ей рукой. «У нас Вадим заболел, можешь сегодня пораньше прийти?» «Да, конечно, я как раз уже освободилась, через полчаса буду». Я оказалась точной в прогнозах и ровно в половину одиннадцатого забежала в офис. Наталья Ивановна вручила мне корреспонденцию и бланк с адресами, где должны расписаться получатели. «Лена, ты же хотела со следующей недели на полный день перейти?» — уточнила начальница, и я кивнула в ответ. «А с этой сможешь?» «У меня же сессия. В пятницу и в следующий вторник консультация, экзамен в среду». Про экзамен в субботу говорить не стала. По субботам наша курьерская служба не работает. «Сможешь приходить так же, как сегодня?» — уточнила Наталья Ивановна. Я кивнула, и она улыбнулась. «Тогда я поставлю полный рабочий день тебе сегодня». Я кивнула, утрамбовывая корреспонденцию в рюкзак. И вскоре уже неслась по первому из адресов. В курьерской службе нам даже предоставляют служебный транспорт, электрические самокаты. Не могу сказать, что я их обожаю, но ездить научилась. Забила в навигаторе в телефоне первый адрес и попросила составить маршрут. Обычно получатели корреспонденции подбирались территориально, и, изучив карту, поняла, что и сегодня работаю по прежней схеме. Раздав этот набор корреспонденции, вернулась в офис за новым. Несмотря на заявление Натальи Ивановны, у нас сдельная зарплата. Сколько наборов развезем, столько и получим. Правда, это прямо не афишировалось, но я заметила тенденцию и даже высчитала, что одна врученная посылка – это 30 рублей, а в одном листке – около 15 адресатов. Забегавшись, об обеде вспомнила уже около 3 часов. Купив минералку, съела с аппетитом бутерброд и побаловала себя вареной кукурузой. Очередной бланк привел меня к красивому зданию, целиком откупленному строительной корпорацией. Оказавшись в вестибюле ООО «Стройальянс», я с трудом удержалась от восхищенного присвистывания. Девушка на ресепшене одета была с иголочки. Ухоженными пальчиками она взяла квитки и бланк, и я невольно засмотрелась на красивый маникюр на ее ногтях. Расписавшись, она отдала мне документы и доброжелательно попрощалась. На улице у меня возникло ощущение чужого пристального взгляда. Я осмотрела здание, но никого подозрительного не обнаружила. К вечеру валилась уже с ног от усталости, но была довольна собой. После горячего душа с удовольствием съела приготовленные братом макароны по-флотски. За ужином расспросила брата об экзамене и даже попросила дневник, чтобы посмотреть его оценки за год. 3, 4 и всего 2 пятерки. Жаль, ведь способности у него не хуже, чем у меня, просто старательности не хватает. Еще раз обсудили предстоящую в выходные поездку, решая, что с собой нужно взять. А после посмотрели фильм на моем старом смартфоне. Телевизора дома уже 4 года как нет. Мне не терпелось посмотреть продолжение приключений рыцаря и Гвиневеры, поэтому сегодня я не стала выбирать сериал, включила мультик. Лёшка хоть и поворчал, но вскоре тоже смеялся над ленивцем из Зверополиса. А перед сном опять вспоминала завершение предыдущего сна. Не знаю, помогает ли это увидеть продолжение, но проверять эффективность такой медитации не рискну. Слишком хочу узнать, чем их история закончилась. Константин, с самого утра работа захватила меня в оборот. Совещания, переговоры, анализ данных. Вроде и некогда думать о ночных сновидениях, но я все равно вспоминаю их. А демон мне уже импонирует. Никакого давления на Гвиневеру, никакого насилия, просто искушение. Сбежать от старого жениха, чем не мечта молоденькой невесты? А если еще и красивый рыцарь, влюбленный в нее, прилагается? Отличный ход, что ни говори. Вот только и для Ланселота девушка стала искушением. Поймав себя на этой мысли, тряхнул головой и вызвал к себе финансового директора и главного бухгалтера. Что-то мне совсем не нравится, что задолженность покупателей растет. Устроенная подчиненным выволочка помогла сбросить напряжение. Но стоило им покинуть кабинет, и мысли снова унесли меня далеко от офиса. Вчера я приказал Феде разузнать об Эмби у ее соседей, а едва станут известны ее данные, подключу уже начальника отдела безопасности. Пока же я с трудом сдерживал желание позвонить Феде и вытрясти все, что уже ему известно. Останавливало только то, что узнать за это время что-то стоящее он не мог. Я снова заставил себя сосредоточиться на работе. Но в обед не сдержал любопытства. «Привет, Федь», — поздоровался я. «Здравия желаю, товарищ лейтенант», — ответил охранник. «И откуда он узнал, что я служил?» «Узнал что-то об Алене?» — строго спросил я. «Угу. Антонова Елена Валерьевна, мать умерла 9 лет назад. Отец после этого сильно пил, но год назад бросил. Есть брат, он на 5 лет младше ее. Работает с 14 лет, чтобы прокормить его и себя. В прошлом году поступила в педагогический университет на бесплатное отделение. Школу закончила с медалью». «Неплохо», — скупо прокомментировал я. «Все, что узнал, передай Виктору, мне нужно на нее полное досье». «Будет исполнено, шеф», — ответил он с чисто армейской интонацией. «Шут, что с него возьмешь». Сбросил вызов и снова подумал о худющей девчонке с огромными ореховыми глазами. Биография не удивила меня, что-то подобное я подозревал и раньше. Но все же ее стойкость меня поразила. Что может быть проще уступить в ее ситуации мне? Я ведь практически не был в алмазах, обещал этой девчонке, что с детства вынуждена работать ради куска хлеба. А нет, не устраивают ее, видишь ли, товарно-денежные отношения. Нет, милочка, у каждой женщины своя цена. Ты просто еще не знаешь свою. Но я готов тебе подыграть на первом этапе. Нужны ухаживания? Будут. Придя к такому решению, я снова начал разбирать документацию на столе. В какой-то момент, устав от бумаг, я подошел к панорамному окну и задумчиво посмотрел вниз. И даже глазам своим не поверил, заметив внизу знакомую тоненькую фигуру. Да не может быть! Слишком много совпадений. Может, я обознался? Видимо, что просеялись последние сомнения. Бэмби обернулась и окинула здание внимательным взглядом. Но меня так и не заметила. Девчонка поправила лямку несоразмерно большого рюкзака и направилась к стоянке электросамокатов. И только тогда я понял, как она здесь оказалась. Курьером подрабатывает, что не намного лучше, чем работа уборщицы. Неужели хорошее место найти не может? Неожиданно я озадачился этим вопросом. Кем она могла бы работать? Продавцом? Официанткой? И, по сути, все. Мало куда берут молоденьких девушек без опыта работы, если у них нет связей, а у Бэмби их нет. Еще не осознавая, я начал прикидывать варианты, куда ее можно пристроить в мою фирму. Но, поймав себя на этой мысли, решительно покачал головой. Нет, нет и нет. Я не благотворительная организация. Пусть сама выбирается из выгребной ямы, как я когда-то. Я не боялся замарать руки ни в прямом, ни в переносном смысле этого выражения. И благодаря этому я сейчас на вершине пищевой цепи. Алена же надеется обойтись малой кровью. Даже от моего предложения нос воротят. И снова эта мысль взбесила меня. Захотелось как-то проучить девчонку, но я тут же отринул эту идею. Возможно, Алена просто не стремится к лучшей жизни. Есть же категория людей, которые любят страдать. Но зато они гордые и принципиальные. Или цену себе набивающие. Да, она выглядит невинной овечкой, но так ли это? Почему я так легко повелся? Целоваться не умеет? Так это еще ни о чем не говорит. В конце концов, и это может быть игрой. Я отошел от окна, разрываемый противоречивыми чувствами. Даже не знаю, чего я хочу в данный момент больше. Заставить ее подчиниться моим желаниям? Или выкинуть из жизни раз и навсегда. И мне уже начинает надоедать этот раздрай в душе. Дам ей последний шанс. Откажется — ее проблемы. Пусть тогда другим лапшу на уши вешает про то, что она поцелуями не торгует. Я решительно отбросил мысли об Эмбе в сторону и сосредоточился на работе. Около 8 в кабинет постучался Виктор, начальник отдела безопасности. Поздоровавшись, он уселся в кресло напротив, ожидая, когда я оторвусь от бумаг. Смерил его тяжелым взглядом. «Федя передал мне твой приказ разузнать все об Антоновой Елене Валерьевне». «И? Уже справился с задачей?» «Нет», — возразил Виктор, — «просто хотел уточнить объем этого всего. Девчонка молоденькая, что-то криминального натворить не успела, так что компромат вряд ли на нее найду». «Я не просил искать компромата!» — рыкнул я, снова полыхнув злостью. «Хотя именно это я и хотел найти. Я хочу знать о ней все, начиная от причины смерти матери и вплоть до количества мальчиков, с которыми она целовалась. и скольких она допустила в свою кровать. Голые цифры, без домыслов. Задачу понял? Приступай.